точки зрения учителя. Нарушение дисциплины, невыполнение домашних заданий. С точки зрения ученика. Нетактичное поведение учителя, необъективная оценка знаний. Ситуация. Во время урока в классе передали записку. Учитель заметил это, отобрал ее и прочитал, а затем уничтожил. Ученики были возмущены таким поступком. В классе были слышны оскорбительные слова в адрес учителя. Возник конфликт. Дайте психологический анализ ситуации. Решение. Ученики не видели в передаче записки ничего предосудительного, поэтому не обратили внимания на замечание учителя, но обратили внимание на чтение записки учителем и сочли это недопустимым неуважением к личности ученика. В данном случае учитель сам создал конфликтную ситуацию, из которой трудно выбраться, так как это затрагивает личность ученика. Налицо деструктивная форма конфликта.